Епілог. Порт народу тьма. Оно и понятно. Прибыли торговцы с большой земли, привезли диковинный товар, редкие угощения и, конечно, вести с далеких стран. День сегодня выдался солнечный, и я с чистой совестью отправилась на прогулку. Да к морякам-торговцам за заморскими безделицами. Вот уже 3 года, как мы с супругом поселились в Драконьей долине. И Орона взяли на службу. Не сразу, конечно. После присяги драконьему владыке. А мне нашли учителя магии, и я наконец-то смогла обрести власть над собственным огнем. Мы узнали культуру и традиции драконьего народа, овладели местным языком, хотя, наверное, говорили со смешным акцентом, как наш приятель Лиам. Капитан стал нам хорошим другом. Мы были многим ему обязаны. Дракон помог освоиться, обрести полезные знакомства и поступить Иорну на службу. От оков Лиам избавился, звания, по счастью, не лишился и всегда заглядывал в наш дом с развеселыми байками после далеких и опасных странствий. Однажды напоил Иорна крепким напитком с тропических широт. Дракону хоть бы хны, а супруг мой был мертвецкий пьян. Схлопотали от меня потом оба. Я же долгое время не могла найти себе занятия. Кому нужен такой неопытный маг? Но без дела не осталось. Через 1,5 года после брачной клятвы, что мы с Иорном торжественно дали друг другу, я с удивлением узнала, что готовлюсь к почетной роли матери. У нас появилась Иолана. Мы назвали дочь на вальмонский манер, дань уважения к королевству, где родился и вырос Иорн. Да и чего греха таить, Иолана — вылитый отец. Тот же и сине-серый цвет кожи, острые уши, пепельные волосы, типичные для дроу, и большие голубые глаза — мои. А еще наша дочь — маленькая фокусница, будущая иллюзионистка, сводящая меня с ума. Иолане всего 2 года, а она уже умудрилась напугать мать своими чарами не раз и не два. Уши бы оторвать ее учителю. А кто еще мог надоумить ребенка наколдовать крысу в мамином сапоге? А летающие игрушки? А маленького синего питомца-дракона? С появлением дочери у меня появилась и работа. Молодые драконицы стали доверять мне своих малышей. Я присматривала за их огненными кровиночками, играла с ними, предотвращала в комнате пожар. И получала жалование. Для меня это было важно — иметь работу, быть полезной, значимой. «Не проходи мимо, красавица! У меня самый редкий товар!» — окликнул меня усатый моряк. «Есть даже кулон с мерцающим самоцветом из подземелий Тхаэля. Видала такой?» Моряк покрутил у меня перед носом украшением в виде солнца с ярким ультрамариновым камнем цвета подземного озера. И я сразу, не раздумывая, купила его. Мне захотелось этой памятной вещицы. Как будто в Тхаэле я оставила что-то очень важное. «Как идут дела в королевстве темных эльфов?» — поинтересовалась я. «О!» — потянул усатый. «По всей стране развеселые гулянья. А ты разве не слыхала?» Я отрицательно мотнула головой. «Красавица!» — пожурил меня моряк. «Живете на своем острове и не знаете, что в большом мире творится. Новая королева Тхаэля родила дочь, наследницу трона. Говорят, кожа ее молочно-белая, как у отца, а глаза желтые, как у матери. Ее высочество не боится солнца, подобно светлым эльфам, и хорошо видит в темноте, что присуще дроу. Чудное дитя». «А магию? Она унаследовала магию?» Замявшись, торговец почесал затылок. «А об этом мужики в порту не рассказывали». «Не беда», — хохотнула я. «Долгих лет жизни малышки и всему правящему роду. А это что у вас?» Я указала на уголок рамки, что одиноко выглядывало из-под навеса. «Ах, это!» — кряхтя моряк достал из-за прилавка картину, обернутую куском грубой ткани. «А это я купил в Альмонде за бесценок», — усатый почесал затылок. «Сам не знаю зачем. Цветок какой-то». «Белый наг. Сказочный цветок, о котором рассказывал Иоран. Однажды супруг показал мне его образ, как и обещал. Я запомнила». «Сколько?» — спросила я торговца. «Отдам за 3 медика», — моряк пожал плечами. «Все равно никто не покупает этот подмалевок». С чувством полного удовлетворения, держа покупки под мышкой, я пошла дальше глазеть на товары. Домочадцам накупила сладостей, Иорану раздобыла настоящий тропический кофе, а Иолане — яркую красивую куклу в серебристом платье. Моя крошка обожала кукол, но в Драконьей долине все игрушки непременно обладали парой исполинских крыльев. А она хотела принцессу. Эльфийскую, с серой кожей и острыми ушами. Я нашла для Иоланы ее мечту. Домой я направилась довольная, уставшая и без свободной пары рук. Наш дом располагался в низине, совсем недавно мы смогли позволить себе купить уютный домишко для бескрылых по очень выгодной для нас цене. Большая удача. Однако дома меня ждал кавардак. Отец с дочерью в солнечную погоду носа не высунут. Ну и после их развеселых игр дом наш выглядел так, будто недалече едва уцелел после землетрясения. Или урагана. Еще с улицы я слышала заливистый детский смех, восторженный визг и шутливое громкое рычание мужа. Все ясно. Играют в страшного горного ягуана, который ест маленьких милых эльфийских девочек. «Иоран! Иолана!» Уперев руки в бока, вопрошала я нарочито грозным тоном. «Что это вы тут устроили?» Мой супруг, этот хитрый лицедей, растянулся на полу, раскинув руки в позе поверженного зверя, и участливо подыгрывал ликующей от победы дочери. «О, Агнес, луна моя!» — прохрипел он. «Я пал в бою! Я побежден!» А затем заговорщицки шепнул Иолане. «Посмотри, мама что-то купила. Разузнай-ка, что там. Может, подарки?» Маленькая укротительница горных ягуаров мигом подобралась, слезла с поверженного зверя и забралась на кровать в нетерпеливом ожидании. «Ма, подалки?» — спросила плутовка выжидающе, и я не сдержала улыбки. «А глаза-то невинные-невинные, большие, чистые, голубые, как два ярких сапфира, как море в погожий день, как небо над великим Тхаэлем».